Блоун-стрит не принадлежала к числу парадных улиц. Это была унылая, полная копоти, артерия города, проходившая между двумя рядами грязных домов. На замусоренных тротуарах множество хилых ребятишек карабкались на утыканные остриями заборы или сидели дружной компанией, главным образом девочки, на краю тротуара, спустив ноги в водосточную канаву. Но от Блоун-стрит было не более мили до парка Беттерси, а дом номер 33, где поселился Дэвид, был этажом выше других, так что из своих комнат Дэвид за бахромой дымовых труб мог видеть небо и зеленые деревья. Парк в Беттерси ему сразу понравился. Он не был так красив, как Гайд-парк или Зеленый парк или Кенсингтонские сады, но был как-то ближе его сердцу. Здесь Дэвид встречал рабочую молодежь, которая упражнялась в беге и прыжках на покрытой шлаком аллее, и учеников городских школ с увлечением и большой ловкостью игравших в футбол, и бледных машинисток, которые гоняли мяч на усыпанных песком площадках и маневрировали своими ракетками так ловко, как никогда и не снилось никому в Уимблдоне. Здесь не было нарядных нянь и хорошо одетых детей, прыгающих подле украшенных монограммой колясочек. Такой хорошо воспитанный ребенок, как Питер Пен, ни за что не заглянул бы вторично в Беттерси-парк. Питер Пен — герой популярной детской книжки. Примечание редакции. А Дэвид, среди отдыхавших тут представителей неотшлифованной части человечества, находил отраду и могучее вдохновение. В первый раз он как следует осмотрел этот парк в ту субботу, когда завтракал с Бэббингтоном. Выступление Дэвида на предвыборных собраниях и то, что он получил громадное большинство голосов, произвело на Бэббингтона сильное впечатление. Таков уж был Бэббингтон, всегда стремился сблизиться с заметными людьми, присоединиться к чужому успеху. Оттого-то он и помогал Гарри Неджинту провести Дэвида в парламент. Позднее Бэббингтон от него отшатнулся. «Вы на ближайшие свободные дни уедете за город?» «Нет», — отвечал Дэвид. «А я приглашен», — продолжал Бэббингтон внушительно, украдкой следя за впечатлением, которое произведут его слова на Дэвида. «Приглашен на домашний праздник в Ларчвуд-парк. Знаете, поместье леди Аутрэм. Но в последнюю минуту мне навязали доклад в демократическом клубе в воскресенье вечером. Черт знает, что такое. Терпеть не могу проводить свободные дни в городе. Давайте позавтракаем вместе в субботу, если у вас не предвидится ничего более интересного». «С удовольствием», — согласился Дэвид после минутного колебания. Ему не особенно нравился Бэббингтон, но отказаться было бы невежливо. И они завтракали вместе в зеленом с золотом ресторане «Адалия» за столиком у окна, откуда открывался чудесный вид на Темзу. Сразу же обнаружилось, что в этом знаменитом ресторане для избранного круга Бэббингтон знал всех решительно. И очень многие знали его. Чувствуя, что взгляды присутствующих устремлены на его осанистую фигуру, Бэббингтон разговаривал с Дэвидом покровительственно любезным тоном, наставляя его, кого из членов палаты ему следует держаться и кого избегать. Но больше всего он говорил о себе. «Да, трудно мне было сделать выбор», — заметил он. «Предстояло одно из двух: либо украшать собой Министерство иностранных дел, либо примкнуть к партии лейбористов. А я, знаете, честолюбив. Впрочем, я считаю, что поступил мудро. Вы согласны со мной, что работа в партии дает больше простора, больше возможностей? «Каких же это возможностей?» — резко спросил Дэвид. Бэббингтон поднял брови и отвел глаза, как будто вопрос был несколько дурного тона. «Разве мы друг друга не понимаем?» — сказал он тихо. На этот раз отвел глаза Дэвид. Ему уже до тошноты надоел Бэббингтон, его тщеславие, самолюбование, его жесткий непоколебимый эгоизм. Глаза Дэвида блуждали по ресторанному залу, отмечая стремительную услужливость лакеев, цветы, вино во льду, дорогие блюда, нарядных женщин. Особенно занимали его женщины. Как экзотические цветы цвели они в этой теплой, насыщенной запахом духов атмосфере. Ничего общего не было у них с женщинами террас, руки которых покрывались мозолями, а лица морщинами в вечной борьбе за существование. На этих женщинах были дорогие меха, жемчуга, драгоценные камни. Их ногти были алы, словно слегка обмакнутые в кровь. Эти женщины ели икру из России, паштет из Страсбурга, раннюю землянику, выращенную в парниках и доставленную на самолете из Южной Франции. За соседним столиком сидела молодая и красивая женщина, и с нею старик, жирный, лысый, с крючковатым носом. Его обвислые щеки говорили о жизни полной излишеств. Его брюхо непристойно переваливалось через край стола. А женщина томно улыбалась ему. Огромный бриллиант величиной с боб сверкал у нее на пальце. Старик приказал подать большую двойную бутылку шампанского, объяснив своей спутнице, что в таких бутылках шампанское бывает всегда высокого качества. Даже если он хочет выпить один стакан, он всегда заказывает двойную бутылку. Когда же ему затем подали счет, подали чуть ли не с колена преклонением, Дэвид видел, как он жирной рукой положил на тарелку 6 фунтов. Эта пара за каких-нибудь полчаса, шутя, проела здесь сумму, на которую семья шахтера могла бы прожить целый месяц. Дэвиду казалось, что все это сон. Нет, это не явь. Не может быть явью такая чудовищная несправедливость. Социальный строй, допускающий такое неравенство, несомненно, прогнил насквозь. До самого конца завтрака Дэвид был очень молчалив, и аппетит у него пропал. Он вспоминал детство, забастовку, когда, прокравшись на чужое поле, он грыз сырую репу, чтобы утешить муки голода. Все в нем возмутилось против этой преступной роскоши, и он вздохнул с облегчением, когда, наконец, вышел оттуда. У него было такое чувство, словно он вышел из оранжереи, где губительные, сладострастные ароматы пьянили, разжигая чувственность и убивая душу. Вот тогда-то, уйдя из этого ресторана, он оценил простор и неоскверненную чистоту парка Беттерси. После завтрака с Бэббингтоном, который ввел его в новый для него мир, еще больше окрепла страстная решимость Дэвида жить просто. Ему попалась в руки любопытная книга «Жизнь Кюре Д'Ар». Кюре этот был простодушный, набожный деревенский священник где-то во Франции, и его суровый образ жизни и умеренность в пище произвели на Дэвида глубокое впечатление. После той распущенности, которую он наблюдал в Адалии, он почувствовал еще больше почтения к этому простому человеку, который за целый день съедал только 2 картофелины, запивая их стаканом ключевой воды. Намерение Дэвида вести спартанский образ жизни беспокоило миссис Такер. Это была пожилая, говорливая ирландка. Ее девичья фамилия, как она с гордостью объявила Дэвиду, была Шенахан. Зеленоглазая, веснушчатая и огненно-рыжая. Муж ей служил сборщиком в газовой компании, а два взрослых неженатых сына — счетоводами в Сити. В характере миссис Такер не было ни следа флегматичности, отличающей ирландцев. Об этом свидетельствовал уж хотя бы огненный цвет ее волос. И она, употребляя ее собственные выражения, привыкла приводить в порядок мужчин. Отказавшись от того, чтобы она готовила ему завтрак и ужин, Дэвид в корне подрывал достоинство урожденной Шенахан. И она дала волю языку. А Нора Шенахан была большая любительница поговорить, и ее язык наделал много бед. В последнюю субботу января Дэвид отправился днем за покупками на Булл-стрит. Эта улица, одна из главных в их районе, начиналась сразу за углом Блоунд-стрит. Дэвид часто покупал здесь фрукты или печенье, или кусок сыра. В некоторых лавках на Булл-стрит продукты были и дешевле, и хорошего качества. Но в этот день он купил себе только сковородку. Давно он носился с мыслью о сковородке, на которой так просто и скоро можно приготовить утром завтрак. И вот, наконец, сковородка куплена. Продавщица в лавке скобяных изделий, изорвав несколько газет и посмеявшись вместе с Дэвидом, отказалась от попытки завернуть такой неуклюжий предмет, как сковородка, и предложила Дэвиду взять ее как есть. И Дэвид взял новенькую, незавернутую сковородку и, не смущаясь, донес ее до дома номер 33 на Блоунд-стрит. Но у подъезда этого дома произошло следующее. Молодой человек в коротких брюках, непромокаемом пальто и фетровой шляпе, который в последнее время часто попадался Дэвиду на глаза, вдруг вытащил фотографический аппарат и моментально снял Дэвида, а затем приподнял свою фетровую шляпу и торопливо удалился. На следующее утро в Daily Gazette на видном месте появилась фотография с надписью «Член парламента со сковородкой», а пониже добрые полстолбца текста, в котором восхвалялся аскетизм нового члена палаты от Северного угольного района. Приводилось краткое, но пикантное интервью с миссис Такер, изобиловавшее всякими глупостями. Дэвид покраснел от гнева и отвращения. Он вскочил из-за стола и бросился на площадку к телефону, позвонил в редакцию газеты и стал возмущенно протестовать. Редактор сказал, что очень сожалеет, но не видит в заметке ничего неприятного для Дэвида. Наоборот, разве это не хорошая реклама? Первосортная реклама? Миссис Такер тоже не могла понять, отчего Дэвид злится. Ее привело в полный восторг то, что имя ее упоминается в газете. И не как-нибудь, а с почтением. Но Дэвид в это утро шел в палату сердитый и сконфуженный, утешая себя только мыслью, что, быть может, эта заметка не обратила на себя внимания. Напрасная надежда. Когда он вошел, его приветствовал тихий насмешливый гул. Первое выступление и в таком смешном виде. Он вспыхнул и опустил голову, сгорая от стыда. А вдруг они подумают, что он добивался столь дешевой рекламы? «Смейтесь над этим, и больше ничего», — ласково убеждал его Неджент. «Это самый верный способ посмеяться и забыть». Неджент понимал его. А Бэббингтон нет. Бэббингтон говорил с ним теперь сухо, с холодной иронией. Он считал, что эта реклама предусмотрительно подготовлена Дэвидом, и без колебаний заявил об этом вслух. Может быть, он завидовал известности Дэвида. В тот же вечер Неджент пришел к Дэвиду на квартиру сел и, нащупывая в кармане свою трубку, осмотрел комнату спокойным, но внимательным взглядом. Лицо его было еще желтее обычного, волосы жидкими прядями падали на лоб, но его неукротимая мальчишеская веселость заставляла забывать обо всем. Он закурил трубку и сказал: «Я давно собирался заглянуть к вам. Уютная у вас квартирка». «Да, за 1 фунт в неделю большего и требовать нельзя», — отозвался Дэвид неохотно. «Но имущество мое не все здесь. Проклятая сковородка на кухне». У Неджента глаза заискрились смехом. «Не следует огорчаться из-за такой ерунды», — сказал он добродушно. «Эта заметка может принести вам некоторую пользу. Популярность на севере среди ваших избирателей». «Я хочу им принести какую-нибудь пользу», — рассердился Дэвид. «Все придет со временем», — сказал Неджент. «В настоящий момент мы не можем сделать много, мы топчемся на одном месте. Против нас сплошной стеной идут тори, 419 членов палаты против наших 151. Что мы можем сделать при таких условиях? Только держаться крепко и выжидать, пока придет наш черед. Мне понятно ваше настроение, Дэвид. Вам хочется действовать, хочется покончить с бюрократизмом, с перегородками и барьерами, со всем этим парадом и церемониалом. Хочется увидеть какие-то результаты работы. Но потерпите, Дэвид. Не сегодня-завтра у вас будет полная возможность сорваться с цепи и пойти в атаку». Дэвид не отвечал и только через некоторое время сказал медленно: «Меня бесит бессмысленная потеря времени. В копях назревает буря, это за милю всякий увидит. Когда государственный контроль будет снят, шахтовладельцы начнут наступать единым фронтом, удлинят рабочий день, снизят заработную плату. А мы сидим и предоставляем все естественному течению. Они продолжают носиться с мыслью о новой субсидии», — Неджент усмехнулся. «В 1921 году 10 миллионов фунтов было ухлопано на субсидию. Потом им в голову пришла гениальная идея создать комиссию. Очередная выдумка. И раньше, чем комиссия успела доложить о результатах своих расследований, правительство дает новую субсидию. Затем комиссия опубликовывает свои выводы и высказывается против всяких субсидий. Весьма поучительно, даже занятно. О, Господи, когда же мы добьемся национализации?» — сказал Дэвид с жаром. «Это единственный выход. Что же, мы будем дожидаться, пока ее нам поднесут на блюде?» «Мы будем дожидаться рабочего правительства, которое и введет ее», — сказал Неджент хладнокровно и усмехнулся. «А пока продолжайте заниматься синими книгами и своей сковородкой». Они опять помолчали. Потом Неджент продолжал: «Важно, чтобы люди оставались стойкими. Нас окружает такая чертова уйма всяких соблазнов и окольных путей, что если не быть очень осторожным, пропадешь. Ничто так не выявляет слабости человека, как общественная деятельность, личные интересы, честолюбие, отвратительный эгоизм и корыстолюбие. Вот где проклятие, Дэви. Возьмите, к примеру, нашего Бевингтона. Вы думаете, он очень печется о нуждах тех 20 с лишним тысяч дерхемских шахтеров, которые послали его в парламент? Да ему на них решительно наплевать. Он печется только о себе самом. Если бы вы знали все то, что знаю я, вас бы это убило. Вот вам другой пример. Чалмерс. Боб Чалмерс пришел сюда 4 года тому назад настоящим фанатиком, энтузиастом. Он со слезами на глазах клялся мне, что добьется 7-часового рабочего дня для ткачей или умрет в борьбе за это. И что же? Семичасовой рабочий день до сих пор в Ланкашире не введен. А Боб? Боб не умер, он живеханек. Им овладела золотая лихорадка. Связался с компанией Клинтона, добывает нужные им сведения и загребает деньги в Сити. Та же история с Клекхорном, но этот гонится не за деньгами, а за высоким положением в обществе. Он женился на даме высшего света, и теперь он пропустит какое угодно заседание, чтобы пойти на премьеру в Вест-Энде со своей аристократкой женой. Я стараюсь быть терпимым, но, уверяю вас, Дэвид, все это может довести человека до отчаяния. Я тоже не святой, но, видит Бог, я человек честный. Поэтому я от всей души рад, что вы зарылись здесь и стараетесь вести жизнь простую и честную. Не уклоняйтесь с этого пути, голубчик мой, ради Бога, держитесь. Никогда еще Дэвид не видел Гарри в таком волнении. Но это продолжалось только одну минуту. Он быстро овладел собой, и обычная невозмутимость вернулась к нему. «Рано или поздно вы столкнетесь с этим. Вы попадете в атмосферу разложения, как попадает шахтер в атмосферу рудничного газа. Здесь все заражено ею, Дэвид. Зайдите в буфет палаты общин. Посмотрите, с кем вы там пьете. Понаблюдайте Бэббингтона, Чалмерса, Диксона. Я знаю, что говорю сегодня языком какой-нибудь благочестивой брошюры, но все, что я говорю, святая истина. Главное — быть честным с самим собой, а тогда наплевать, что бы ни случилось». Гарри выколотил свою трубку. Вот и конец проповеди. Мне необходимо было отвести душу. И если после этого я, придя к вам, увижу на камине кучу разных дурацких пригласительных писем, я вас здорово отколочу. Когда захотите развлечься, пойдемте как-нибудь в хорошую погоду со мной смотреть, как играют в крикет на овале. Я очень люблю крикет. Дэвид сказал с улыбкой: «И у вас, оказывается, есть слабость». «Вот именно. Она мне обходится 2 гинеи в год. Я бы не отказался от крикета даже ради того, чтобы стать лидером партии». Посмотрев на часы, Неджент неторопливо встал и потянулся. «Ну, мне пора». Он шагнул к двери. «Да, кстати, не думайте, что я забыл насчет вашей первой речи в палате. Недели через 2 у вас будет очень хороший случай выступить. Кларк предложил внести поправку в биль об охране труда в копях. Вот вам прекрасный повод высказаться». После визита Неджента Дэвид немного успокоился и повеселел. Такое влияние на него всегда оказывал Неджент. Да, Гарри был прав, он стал очень нервен. Косность парламентской рутины слишком резко противоречила пережитому недавно жестокому напряжению предвыборной борьбы и его пылкому энтузиазму. Его возмущала медлительность, пустая трата времени, бесцельная болтовня, нелепые вопросы, слащаво-вежливые ответы, учтивое лицемерие. Во всем ложь, стремление пустить пыль в глаза. Вместо быстрого жужжания колес он слышал лишь нудные кряхтения машины. Но Неджент сумел показать ему, что негодование его и естественно, и в то же время неразумно. Нужно выработать в себе терпение. Он жадно, но с некоторым страхом ожидал дня своего первого выступления в палате. Очень важно, чтобы речь была хороша и произвела впечатление. Надо подготовить ее так, чтобы успех был обеспечен. Поправка к биллю об охране труда шахтеров — замечательный повод для выступления. Он уже ясно представлял себе, как построить речь, каковы будут ее тезисы, что надо подчеркнуть, что обойти молчанием. Речь начала создаваться в его мозгу, сильная, красивая, формируясь, как постепенно формируется живое существо. Воображение унесло его далеко за пределы его комнаты. Снова шахта поглотила его. Он был там, в темных туннелях, где люди трудились под постоянной угрозой смерти или увечья. Кто не знает их жизни, тому легко отмахнуться от этих вопросов. Но он-то знает. Яркую картину того, что ему известно, он должен запечатлеть в умах и сердцах тех, кто не знает ничего. Тогда все изменится.